Утро было пасмурным. Откуда-то наползли тяжелые сизые тучи. Воздух был так прозрачен и тих, как это бывает перед грозой. Пахло прошлогодней листвой. Том обратил внимание, что чем дальше он идет по этой дороге, тем отчетливее она становится. Квадраты плит начали выступать из-под травы, оставляя для нее только узкие полоски своих стыков. Лес превратился в старый величественный парк, а заросшая дорожка — широкую аллею. По обеим сторонам аллеи стали встречаться замшелые постаменты, на которых возвышались вазы и статуи неких древних персон. Кое-где вдоль аллеи появились старинные каменные скамьи с высокой выгнутой спинкой. Том подошел к одной из скамеек и, смахнув с нее веточки и прошлогодние листья, присел. «Как странно», — подумал он, — «ведь когда-то кто-то ходил здесь, кто-то сидел на этих скамьях. Интересно, какова была та жизнь? Какие были судьбы? Какие люди? Что же было тогда?» «Все прошло, все уже миновало». Вздохнув, Том встал с скамьи. В любую минуту мог начаться дождь. Нужно было двигаться дальше. Том запрыгнул на корвета. Теперь, когда дорога стала более чем отчетливой, можно было ехать верхом. Том тронул поводья, и конь побежал вперед по аллее. Во все глаза глядя по сторонам, Том не переставал изумляться. Он медленно ехал вперед, и вскоре оказался на площади, от которой лучами в разные стороны расходились другие вымощенные плитами дорожки. В центре площади стоял невысокий причудливый фонтан с круглым пустым бассейном. Дальше аллея делала небольшой поворот и исчезала за стволами дубов. Том остановился возле фонтана и спешился. Ему хотелось немного постоять в тишине. Кто здесь? Никого. Пустынные дорожки. Все перед грозой немного приглушенно, гулко. Прозрачный воздух, каменный фонтан, в отдалении деревья. Упало несколько капель. Том вскочил на коня и быстро поскакал дальше. Что бы там ни было, дождь или гроза, он решил не останавливаться до обеда. Аллея шла через леса, через поля, и странное дело, как только дорога выходила на открытое пространство, она начинала теряться в обширной зеленой равнине. Кусты, высокие растения и буйные травы поглощали и скрывали с собой очертания и старого парка, и дороги. Однако в лесу, под широкими в 10 обхватов деревьями, парк сохранился почти без изменений, если не принимать его внимание. Его полную заброшенность. Дождь так и не собрался. Первая половина дня миновала. Заметив, что конь устал, Том похлопал его по шее и сказал: «Сейчас передохнем. Видишь, в город въезжаем. Там и остановимся». И правда, перед ними был старинный необитаемый город. В общем-то, назвать его городом в полном смысле этого слова было нельзя. Десятка три домов, несколько небольших улиц и все. Однако древние строения были столь внушительны и величественны, что и простой деревней или селением это быть, ну, никак не могло. Высокие четырехэтажные дома были украшены колоннами, на крышах виднелись балюстрады и ротонды, кое-где в окнах все еще сохранились длинные застекленные рамы. Том слез с коня и пошел по улице. Он старался ступать как можно тише, чтобы не нарушить покой, царивший среди этих опустевших 200 лет назад домов. Ему было немного не к себе. «Ни единой души», — удивлялся Том. «Какие удивительные дома! Кто же здесь жил? На широких балконах, наверное, когда-то цвели цветы. Перед домами в горшочках стояла герань. Ходил почтмейстер, бегали дети, проезжали экипажи. А может быть, в те времена все было иначе? Кто знает? Сейчас здесь лишь камень стен да мостовых. Но как тихо!» Том вышел на перекресток и увидел маленькую площадь с каменным постаментом посередине. «Вот здесь я и отдохнул», — подумал он. Том достал свертки с едой, вынул за пазухи фляжку разбавленного водой вина и собрался немного подкрепиться, когда взгляд его случайно упал на нечто такое, что заставило его вздрогнуть. Это была полнейшая неожиданность, но на ступенях одного из домов сидел человек. Да, это был человек. Седовласый старец в длинном балахоне. Перед ним стояла бронзовая тренога. К ней был подвешен закопченный котелок. Внизу горел небольшой костер. По телепке булькала какая-то жидкость. Рядом со старцем стоял корвет. Его конская душа ничуть не была напугана. Наоборот, ему было любопытно узнать, что это за человек такой. Он мотал головой и добродушно смотрел на старика. А старик, он как сидел перед своей треногой, так и продолжал сидеть. Вот только глаза его смеялись. Это был единственный признак, что он заметил незнакомцев. Придя в себя от удивления, Том слегка поклонился старцу. Тот ответил и махнул рукой, приглашая подойти поближе. Том подошел и сел рядом с ним. После первых слов приветствия Том назвал свое имя. «Я граф Хельмут фон Висман, иностранец», — сказал старик, помешивая ложкой бурлящую в котелке жидкость. «Когда я общался с людьми, меня все так и звали — иностранец. Я, молодой человек, давно уже не люблю представлений по всей форме. Для всех я просто иностранец. Для вас, стало быть, тоже». «Вы не здешний?» — глуповато улыбаясь, спросил Том. «А теперь я сам не знаю», — ответил граф. «Что же вы здесь делаете?» — удивился Том. «Живу, а вы странствуете?» — в свою очередь спросил граф. «Я еду в Тантье, но как вы можете жить здесь в полном одиночестве?» «В каждом городе кто-то живет», — загадочно глядя на Тома произнес старик. «Когда-то давно, 30 лет назад, я сбежал с тюрьмы. Сейчас все забыли обо мне. Да и самой тюрьмы давно уже нет. А я все живу здесь. Сначала прятался, теперь привык. И мне даже нравится». «Почему же вы домой не возвращаетесь?» — спросил Том. «Ничто не может сравниться с одиночеством», — ответил граф. «Конечно, кому-то трудно представить себе жизнь без повседневных забот, без суеты, которая занимает все его внимание и отвлекает от главного. Но поверьте, стоит один раз вкусить безмолвие, как многие слова вдруг покажутся лишними и пустыми. И останутся лишь те, что говорятся только в тишине. И тогда ты однажды поймешь, какое ты счастье жить отшельником». «Здесь, наверное, призраки и духи водятся», — поинтересовался Том. «А как же?» — довольным голосом сказал отшельник. «Бывает и такое. Места здесь древние. Вот как раз сегодня утром наловил привидений. Теперь варю. Не желаете присоединиться? Вместе отобедаем». «Так уж и привидение», — недоверчиво проговорил Том, с опаской поглядывая на котелок. «А вот ты сам попробуй». Старик зачерпнул ложкой варево и протянул ее Тому. Не прикасаясь к ложке, Том понюхал ее содержимое. «Грибами пахнет», — сказал он. «Сознайтесь, что вы пошутили». Старик весело рассмеялся. «Ну, конечно же, это грибной суп. И морковка там, и лук, и картошка». откуда здесь все это? Грибы в лесу растут, морковка с грядки. Надо сказать, я здесь неплохо устроился. И дом у меня, и огород, все есть. Ну, а вот я не понимаю, почему здесь никто не живет? Спросил Том, доставая из сумки свой котелок. Слишком уж хорошо здесь когда-то было. Ты ведь слышал о царе Аркадельте? Том кивнул головой. Так вот, он был последним из древних правителей. После него было две большие войны. Затем страшная эпидемия какой-то заразной болезни. Вот тогда-то те, кто уцелел, и уехали отсюда. Столетия прошли. Но с тех пор здесь никто так и не селится. Страна большая, места много. А дворец Тантье, что было там? Этот дворец Аркадельт построил для своей прекрасной дочери Оэниры. Был у него еще два сына. Но говорят, что он хотел, чтобы именно она унаследовала его трон. Как это было принято в те времена, принцесса Оэнира устраивала пышные балы, приемы, прогулки. Однако и думать не желала о том, что когда-нибудь станет царицей. Больше всего ей нравилось обращаться птицей и летать над землей. Видя, что его дочери вовсе не интересна политика и всякие государственные дела, царь перед своей смертью отдал престол одному из своих сыновей. Так что тебе нужно в Тантье? Мне нужна принцесса Оэнира, твердо сказал Том. Оэнира. Она умерла в тот же год, что и царь Аркадельт. Умерла? Да, погибла. Она пыталась помирить братьев, которые перессорились из-за царской короны. И ее убили. Кто как, никто ничего не знает. Одним словом, что-то там произошло. Вот. А ты говоришь, что к принцессе едешь. Том растерянно молчал. Старый граф встал, потянулся и, немного пройдясь по площади, вернулся на свое место. И все-таки я ее видел, я с ней говорил, тихо сказал Том. Что ж, очень может быть, невозмутимо откликнулся отшельник. Бывает и такое. Какое? Спросил Том. А такое. Ты ешь, ешь, а то супчик остынет. И больше не спрашивай ни о чем. А то я тебе такого не говорю, чего и сам не знаю. Я утром просыпаюсь, да солнышку радуюсь. Ночью звездам, зимой снегу, а летом листочкам, травушкам. Славные дела твои, Господи, слава тебе. И не хочется мне представлять и рассуждать о том, чего бывает, а чего не бывает. Чудные дела Господни. Ну, вы все-таки скажите, могу ли я встретить птичку, то есть принцессу? Терпеливо спросил Том. «Самая страшная тайна бытия заключается в том...» Пристально глядя Тому в глаза, сказал граф, «что в мире нет ничего такого, что бы не могло произойти. Понимаешь?» Том ничего не понял, однако кивнул головой. До окончания трапезы они молчали. Затем Том попрощался, встал и, подозвав корвета, запрыгнул в седло. Он уже почти выехал с площади, когда до него донеслось. «Увидишь принцессу, передавай от меня поклон».